Глава 16. Крейсер. «Принцесса повелела позаботиться о вас, маленький господин», сказала девушка, появившаяся будто из ниоткуда, и этим напугавшая Максима так, что он чуть не ударил ее когтями. «Последний, кто называл меня маленьким господином, лишился головы», заметил парень. «Прошу прощения, больше не буду», тут же ответила служанка, глубоко склонившись. «Разрешите доставить ваших наложниц на корабль, в вашу каюту для важных гостей?» «Да, конечно. Только им потребуется медицинская помощь, особенно младшей». «Все сделаем». Девушка, несмотря на странную юбку, сужающуюся к голеням так, что и ноги не переставить, запрыгнула в кузов. Подхватила на руки Машу, будто та была пушинкой, и тут же спустилась вниз. «Прошу следовать за мной», — также спокойно сказала провожатая, устремляясь сквозь поредевшую толпу воинов. Женщины из кузова, пошатываясь, шли следом. Максим с удивлением рассматривал японских и не очень солдат. Русских было много, чуть ли не каждый третий. У всех модификации — кожа, когти, глаза. Казалось, что их собирали по частям, как конструктор. И непонятно было, сколько в них осталось от человека. Встречались и вовсе странные экземпляры, трехглазые, с клинками по обе стороны предплечий. «Царь, что это?» — мысленно спросил парень у ассистента. «Знаю не больше твоего. Судя по всему, они значительно продвинулись в трансплантации и интеграции органов. Что странно, но вполне логично. Непонятно только как и зачем». «Для усиления боевых показателей», — тут же ответил Ерм. «Мною было отмечено 20 типичных и ряд уникальных модификаций, но встроенных орудий я пока не вижу». «Уже хорошо, а то встретиться здесь с противником, у которого была бы такая же пушка, совсем не хочется», — заметил Максим, оглядываясь по сторонам. «Мы уже пришли», — прервала его мысли служанка, начиная подниматься по трапу. «Прошу вас не применять и не доставать оружие, пока вы находитесь на корабле. Сейчас вы почетный гость, но любая агрессия с вашей стороны лишит вас статуса». «Даже если я буду применять его для самообороны?» «Совершенно верно. Вам придется обойтись вашими руками и ногами». «Ну, с этим проблем нет», — усмехнулся Максим. «Я еще не встречал противника, который был бы сильнее меня». «Советую так не хвастать. Во-первых, это может быть расценено как оскорбление. Многие считают себя сильными. А учитывая ваш возраст, простите, что напоминаю, это однозначно будет воспринято как провокация. Для вас они тоже нежелательны». «А во-вторых», — не выдержав, спросил парень, — «ты не закончила?» «Прошу прощения. Решила, что эти слова могут быть восприняты как оскорбление уже вами». «Меня довольно сложно оскорбить, так что продолжай». «Здесь собрано действительно много хороших воинов. Настолько, что против некоторых вы не продержитесь и секунды. К тому же их много. Против скольких самураев вы сможете сражаться? 3? 10? 100?» «Спасибо», — буркнул Максим, осознав всю серьезность ситуации. «Они его просто укатают». «Вы гость госпожи. Не хотелось бы, чтобы с вами случилась неприятность до того, как она удовлетворит свое любопытство». «Понятно», — насупился парень. «И в самом деле, а чего он ожидал? Что ему по доброте душевной будут делать скидку на возраст? Назвался груздем «лезть в короб». Они прошли по оживленной палубе, затянутой брезентом, так что даже тепло было. Люди сновали по отгороженным частям, что-то строили, укрепляли. Складывалось ощущение, будто это и не поверхность корабля, а самая обычная площадь на берегу. Но самое потрясающее было внутри. Стоило им там оказаться, в глаза ударил несильный электрический свет. «Как это возможно?» — спросил с непониманием, оглядываясь по сторонам, Максим. «Простите, не могу сказать», — ответила, не оборачиваясь, служанка. «Все довольно просто», — вместо нее начал объяснять царь. «Корабль в данном случае является огромной клеткой Фарадея с заземлением, ну, вернее, заводнением. Поверхностные токи нагревают обшивку, уходя в воду. Но почему тогда на других кораблях техника не работает? А с чего ты взял? Ну и к тому же материал изготовления разный. Здесь это титановый сплав. Очень дорогой, но легкий и прочный. Россия же в основном использует сплавы без него. Композитные и атомарно перемешанные материалы. Вернее, использовала. Не уверен, что сейчас страна как таковая осталась. Мы разместим вас на второй палубе, рядом с покоями императрицы и медицинской частью». «Спасибо, но лучше сначала в медчасть», — сразу ответил парень. «Если у вас работает автодок, это было бы шикарно. Маше сейчас лечение очень нужно». «Не волнуйтесь, мы позаботимся обо всех вас», — успокоила их служанка. «Вашим старшим наложницам требуется врачебная помощь». «Вроде нет», — оглянулся Макс на женщин. Те по очереди кивнули. «Нет, спасибо». Шум и крики с нижней палубы неожиданно громко пронеслись по коридору. А в следующую секунду, метрах в 20 впереди, в коридор выскочил полуголый окровавленный мужчина. Даже в столь тусклом искусственном свете было заметно, что кожа его значительно серее, чем должна быть у обычного человека. «Зараженный здесь?» — невольно вырвалось у парня. «Все в порядке, сейчас его поймают», — сказала, останавливаясь, проводница. В самом деле, уже спустя пару секунд на перерез зомби выскочили несколько воинов с длинными шестами. Пара ударов заставила того упасть на колени. Крови было не видно. Зато Макс уловил едва различимые звуки разрядов. Значит, у них не просто оружие, а с электрошоком. Надо запомнить. Зараженного скрутили и утащили обратно. Шум постепенно стих, и служанка двинулась дальше по коридору, как ни в чем не бывало. А может, это и в самом деле было для них нормой? Вот такие выбегания. Знать бы, что они там делают. «Не стоит на это смотреть, а ответить я тебе и так могу», — пробурчал царь. «И что же?» — не удержался парень. «А как ты думаешь, протезирование от мертвых сделать невозможно, только от живых?» «Черт, да, лучше бы мне не знать», — выругался про себя парень. Теперь картина выглядела по-другому. Не сказать, что ему было жалко зомби, ни разу. Но было в таком применении, хоть и бывших, но людей, что-то нечеловеческое. «Все, мы пришли», — сказала служанка, остановившись перед дверью с говорящим символом — большим красным крестом. По бокам от нее стояли стражи с копьями. «Я оставлю вашу младшую наложницу здесь, а после мы вместе пойдем в ваши гостевые покои». «Нет, я останусь с Машей», твердо ответил Максим. «Это даже не обсуждается». «Как прикажете, но тогда я все равно вынуждена буду отвезти девушек в каюту. Всем четверым здесь делать нечего. Обещаю, ничего плохого с ними не случится. Они и ваша собственность, а значит, пока вы гость, никто им не навредит». Она произнесла это самым обычным голосом, но девушки помрачнели. «Хорошо», — не особенно задумываясь, кивнул парень. «В конце концов, захотят напасть, без разницы, кто где будет. Приведите врача». «Он уже должен вас ждать», — ответила служанка. Стражи распахнули перед ней двери. Макс невольно удивился их толщине. Монументальная перегородка. Такую даже из рельса не сразу пробьешь. В помещении было значительно светлее. Работало несколько светодиодных полосок. Посреди комнаты стоял стол, над которым нависал комплекс автоматического доктора-хирурга. отголосок светлого, технически оснащенного прошлого. На операторском месте, напротив небольшого вторичного экрана, сидел немолодой японец. Поджарый и жилистый, он, тем не менее, был сед. Максим подумал было, что сам врач обошелся без улучшений, но стоило взглянуть в его светящиеся фиолетовые глаза, как все мгновенно стало понятно. «Добрый день, Исикава-сан!» — склонившись, поприветствовала его служанка. «Да-да», — раздраженно кивнул тот в ответ. «Нельзя ли побыстрее? Меня еще десяток операций сегодня ждет». «Приказ ее высочества — позаботиться о господине и его наложницах. Это одна из них». «Хорошо, клади на стол». Врач, не церемонясь, срезал с Маши куртку и одежду, но стоило ему добраться до тела, как он замер, выпучив глаза. «Она одна из наших или из их?» «Не могу знать», — ответила служанка. «Прошу прощения, мне нужно вернуться к остальным. Сейчас я отведу ваших наложниц и вернусь. Буду ждать с той стороны двери, когда вы освободитесь». «Послушай», — обратился к ней Исикава, но женщина уже вышла. Врач коротко, но витиевато выругался. «Ладно, не мое дело. Приказ принцессы. Но все же, какой потрясающий образец!» «Она не образец», — сухо сказал парень, еще не понимая, к чему ведет врач. «Послушайте, господин», — доктор замялся, — «как вас зовут?» «Максим». «Так вот, Максим-сан, то, что произошло с ней, просто потрясающе. В ней же как минимум 200 грамм наномашин, может и все 500. Она жива и молода, идеальный кандидат для извлечения. Можно разделить ее машины на 20 бойцов. Это избавит меня от препарирования почти 1000 зараженных. А это, поверьте, нелегкий труд». «Вы с ума сошли? Она моя. Никаких лишних извлечений. Вы ей помочь должны». «Как интересно». Врач взглянул на парня совсем по-другому. И Максим понял, что до этого тот, возможно, не видел его руку и глаза. Но было уже поздно прятаться. «Прошу прощения. Кажется, нашей госпоже и в самом деле виднее. Я немедля приступлю к лечению». «Я буду присутствовать», — безапелляционно заявил Макс. Врач подцокал языком, но возражать не стал. Повернулся к экрану автодока. Быстро пробежался пальцами по сенсорному экрану, выбирая нужные параметры. Робот тихо пискнул, принимая команду, и опустился. Десятки стальных манипуляторов замелькали в воздухе. Спустя 15 минут все было закончено. Операция прошла без неожиданностей, хотя парень до последнего ожидал подвоха. Но врач выполнил свой долг, будто и не было их короткой перепалки. Видно было, что он заинтересован, но теперь интерес его был сосредоточен скорее на Максиме. Тут он увидел что-то, требующее гораздо больше внимания, чем у девочки. «Я был бы вам очень благодарен, если бы вы прошли у меня исследование», — сказал в конце Исикава. «Безусловно, никаких вскрытий, только поверхностное сканирование и проба крови». «Нет», — отрицательно покачал головой Максим. Доктор вызывал у него все, что угодно, но недоверие. «Это может спасти десятки, а может и сотни жизней. Подумайте над этим». «Вместо того, чтобы думать о том, как вскрыть живых, лучше о мире бы поразмышляли», — огрызнулся парень. «А то такое ощущение, что вы готовитесь к войне со всеми». «Вопросы политики решают наше высочество. Остальные могут только советовать, но не влиять», — пожал плечами врач. «Моя же работа — придумать, как большему числу выжить в этих непростых условиях. Только и всего», произнес он это абсолютно спокойным голосом. Будто и не было во всем происходящем на корабле ничего необычного. Рутина. «Маша, ты тут?» — спросил Максим, не решившись погружаться в виртуал. «Да, погоди секунду. «Сейчас приду в себя», — ответила девочка. В интерфейсе промелькнула искра перехода. Информация была загружена. Тело дикой кошки резко выгнулось с первым усиленным вздохом. Она оглянулась по сторонам и, улыбаясь, села на кушетке. «Максик!» — хищно муркнула она. «Решил не дожидаться, пока шрамы сами зарастут». «Ты бы хоть прикрылась», — пробормотал парень. «Одежка еще пригодна?» «А кого мне тут стесняться? Тебя? Так ты меня какой только не видел. А этот вроде врач». «Тут вы абсолютно правы. Я с телами постоянно работаю. И, кстати, мне уже пора. Прошу прощения», — заторопился Исикава. Но уже от двери обернулся. «Я передам вашей служанке, чтобы принесла одежду. Хотя сомневаюсь, что быстро найдется нужный размер». «Нет нужды», — сказала, входя сопровождающая. «Я уже обо всем позаботилась. От нижнего белья до верхней одежды. Хоть подбирала на глазок, но вам должно подойти». Она протянула стопку вещей самого разного цвета. «Комплекта, к сожалению, не нашлось, но если вы разрешите, я отнесу вашу форму в прачечную и уже к вечеру ее починят». «Спасибо», — поблагодарила, быстро одеваясь, Маша. «Мне пока и так нормально. Скажите, а как вы в этом платье ходите?» «Это не платье, это хикидзури, и абсолютно нормально», — улыбнулась женщина. «Главное — приучить себя, и все будет в порядке. Через некоторое время привыкаешь, и оно становится даже удобным». «Хочешь, чтобы я такое же носила?» — прищурившись, спросила Маша, очевидно заметив, с каким интересом Максим рассматривает узоры на одеянии. «Нет», — быстро ответил парень, представив, сколько заморочек может с этим возникнуть. «Ты мне и такой более чем нравишься». «Нет предела совершенству», — заметила провожатая, глядя, как общаются подростки. «Но вам оно и в самом деле ни к чему. Вряд ли вы будете проходить традиционную школу гейш. Это потребует много времени и сил, усидчивости». «О, поверьте, когда мне что-то нужно, я умею быть настойчивой», — улыбнулась девочка. «А то он слишком заглядывается на конкуренток. И нечего сейчас глаза отводить. Как ты на Марину пялишься, когда она из ванной выходит в одном полотенце?» «Слушай, ну не при чужих же это обсуждать», — смущаясь, отвернулся Максим. «Ладно, пойдем, господин наместник», — вздохнула полностью одетая дикая кошка. Проводница наклонилась и сказала ей несколько слов на ухо. Та сначала вспыхнула румянцем, а потом, прикусив губу, опустила глаза в пол. «Спасибо, я поняла». «За мной», — позвала женщина. «Покажу вам вашу каюту». Она быстро засеменила к выходу, и Максу с Банша пришлось поторопиться. Несмотря на небольшие шаги, служанка так ловко переступала, что догнать ее оказалось проблематично, и пришлось приложить немало сил, чтобы не отстать. «Прошу прощения за спешку», — сказала она, открывая двери каюты, у которых также стояли два стражника. «Вот ваша комната. Боюсь, сейчас мне придется вас покинуть, но уже вскоре, будьте уверены, вас позовет ее императорское высочество. И лучше бы вам выглядеть опрятно. Все же это будет официальный прием». «Спасибо за предупреждение», — кивнул, входя, Максим. Маша ничего не сказала. Будто обдумывая слова женщины, она погрузилась в себя, и парень не решился выводить ее из задумчивости. В каюте их уже ждали помывшиеся и переодевшиеся девушки. С хорошей прической и в чистой одежде они тут же помолодели лет на 10, и женщинами их теперь назвать можно было только с большим трудом. 20, может, 21 год, не больше. Пусть они были и неписанными красавицами, да и с Мариной сравнивать было глупо, но все равно в меру хорошенькие. Несмотря на то, что теперь они были в тепле и уюте, на настроение это никак не повлияло. они сидели чернее тучи. «Что случилось?» — спросил сходу Максим. «Как сказать?» — начала старшая. «Вы ведь не знаете, что тут происходит?» «Можно подумать, что вы понимаете», — огрызнулась Маша и тут же прикрыла рот ладошкой. «Все, тебе пора мыться. Снимай одежду, я ее почищу». «Чего это ты?» — удивился парень, но форму начал стягивать. «В самом деле, если нужно на официальный прием, лучше быть готовым. А сейчас он разве что в драку может в таком виде пойти. Благо, за прошедшее время Ерм полностью восстановился». Направившись в душ, который оказался в большой, видимо, офицерской каюте в самом углу, он оглянулся сказать Маше, чтобы она не подсматривала. Но девочка уже была занята разговором с подругами по несчастью. Именно так он определил их для себя. Приняв контрастный душ, не потому, что ему так хотелось, просто скакала температура воды и напор менялся, Максим растерся полотенцем. Девушки снаружи вели себя на удивление тихо, о чем-то переговаривались, но даже не шутили. Стоило ему выйти, как пересеклись три взгляда. «Ого!» — проговорила младшая из спасенных, блондинка лет 19. «А ты не врала!» «А зачем мне это?» — удивленно подняла бровь Маша. «Теперь все сами видите». «Вы чего?» — озадаченно спросил Максим, оглядываясь в стеклянную поверхность. «Ничего необычного. Он всегда так выглядел. Разве что подрос немного. Ну и мускулатуры подкачал. Я не картина, чтобы меня рассматривать». «Ты еще скажи, что музейный экспонат, и тебя руками трогать нельзя», — усмехнулась старшая. «Да, крепкие у вас вояки родятся. Жаль только молоденькие и половинчатые». «В смысле половинчатые?» — не понял парень. «Вот иногда умный, но обычно тупее пробки», — вздохнула дикая кошка. «У тебя половина тела серая, а половина обычная». «А-а-а!» Максим повернулся к зеркалу и вытер его полотенцем от пара. «В самом деле...» Левая часть была почти полностью поглощена наномашинами. По крайней мере, снаружи. Более того, сосуды, выступающие по всему телу, тоже видоизменили его. Темно-фиолетовые прожилки проступали под коленями и на сгибах локтей. С человеческой точки зрения, наверное, выглядело страшновато, но он привык, да и у Маши было не лучше. «Ерунда это все!» «Главное не снаружи, а внутри». «Угу», — кивнула старшая. «Душа и ее отсутствие у зараженных. Все, готова твоя форма. Переодевайся». «Спасибо», — кивнул парень, отвернувшись и сняв с бедер полотенце. Сзади послышалось отчетливое сглатывание слюны и звук затрещины. «Эй, за что?» — возмутилась блондинка. «На чужой грибок не разевай роток», — буркнула Маша. «И так две конкурентки есть. Нечего мне тут». «Строга», — усмехнулась старшая. «Ладно. Пока вы в больничку играли, нам провожатая сказала, чтобы готовились к переходу в другую собственность. Как только ты проиграешь поединок за статус главы клана, так сразу нас отдадут новому назначенцу». «Я ему шею перегрызу и лицо исполосую», — хищно оскалилась девочка. «Нечего мне навязывать». «Неподчинение старшему тут карается абсолютно однозначно, смертью. Да вы это и видели. Максим сейчас хоть и номинально, но глава клана, самурай. Его признали другие, а значит и выхода нет, только битва поединком». «Это же отлично», — сказал Макс, зашнуровывая берцы. «В этом у меня все в порядке. Я готов на все 100. Боюсь, есть еще один вариант. Совет сёгунов может посчитать твое поведение недостойным и снять с должности через казнь. Тогда нас опять-таки отдадут другому самураю. Учитывая целую кучу всевозможных церемониальных особенностей, нарушить их кодекс будет легко». «Потрясающе!» — Максим устало прикрыл глаза. «Это же надо так попасть! Мало того, что в гордом одиночестве, так еще и в окружении толпы врагов. Даже он понимал, что вырваться с корабля с боем — задача нереальная. И что вы предлагаете?» «А ничего. Скорее, морально готовимся к тому, что через несколько часов нас будут насиловать», — безнадежно ответила блондинка. «Зато хоть по частям не растащат. Мы не ценные». «В смысле растащат?» — удивленно спросила Маша. «В прямом», — ответил за девушек Максим, вспомнив настойчивый взгляд местного доктора. «Тут они правы. Как только у противника будет шанс, их разберут на запчасти. А значит, допустить такого нельзя любой ценой». «Все будет в порядке», — успокоил он наложниц. «Если дело будет решаться боем, я его выиграю». «Самоуверенность — первый шаг к поражению», — заметила старшая, но больше ничего говорить не стала. В чем-то она была права, но не во всем. «Ерм, у тебя есть программы боя на холодном оружии?» — с надеждой спросил Максим. «Есть, но, боюсь, на их изучение понадобится не меньше полугода виртуального времени или один полный день реального». «А если выжимку? Мне только для помощи в рукопашном, согласно моему стилю». «Я могу помогать вам в бою, как и раньше. Могу посоветовать взять вторым оружием перчатку с лезвиями, кастет с шипами или кинжал, так, чтобы они не сильно мешали отработанным движениям, и при этом можно было парировать атаки не только левой, но и правой рукой». «Понял. Хорошее замечание. Спасибо», — мысленно согласился парень. Подойдя к одной из кроватей, он сел, прислонившись спиной к металлической стене. «Открывай симуляцию. Нужно пробежать хотя бы несколько десятков боев». Ермунганд послушно ввел Максима в виртуал, под купол посольства, где его уже ждала Маша и несколько десятков противников-манекенов на любой вкус и размер. Гигантов с двуручными мечами парень отмел сразу. Не видел он таких у японцев. Щуплых ниндзя с кинжалами тоже решил оставить на потом. В конце концов, они же все тут на чести помешаны, хоть и на своеобразной. Остались только классические самураи с катанами, копьями и парными мечами. «Начали», — скомандовал Максим, выбрав усредненный вариант. Тренировка длилась почти сутки, 20 минут реального времени. И в конце он был практически уверен в своем выборе. Против любого оружия противника ему нужна была перчатка с длинными когтями и одним блокиратором. Хотя и остальные предложенные виды оружия он опробовал. Максим хотел было продолжить, но Маша, регулярно выходившая в реал, выдернула его с тренировки посредине боя. И как раз вовремя. Дверь распахнулась, и улыбчивая проводница пригласила последовать за ней. Парень беспрекословно подчинился, а девушки последовали за ним. Длинный коридор вел их по кораблю, и только все увеличивающееся количество стражей позволяло отличать один поворот от другого. В конце они пришли к недавно окрашенной в золотое и красное двери, за которой угадывалась ширма. «Господин Максим Сан, наместник генерал-губернатора Сахалина Ферронов Дано», громко объявил глашатай. За ширмой раздалось оживленное перешептывание, и парень, несколько колеблясь, вошел в большой, богато украшенный церемониальный зал. Около сотни вооруженных самураев сидели на коленях рядами, каждый на своем месте, на разноцветных ковриках, от белых по краям до красных в самом центре. Во главе, на резном золоченом троне, сидела принцесса, теперь уже точно. От той воительницы в боевом комбинезоне, которую они встретили у грузовика, не осталось и следа. Макияж, кимоно, все говорило о том, что он предстал перед взором правительницы. А вот рядом с ней Максиму пришлось сглотнуть ком в горле. Огромный детина, африканец, под 2,20 ростом, декоративно подпоясанный кимоно, не скрывающим черной роговой брони. Из-за спины гиганта торчала ручка двуручного меча. Хуже не придумаешь.